Глава четвертая. «Ты!» — кивнул мне незнакомый мужчина в черном костюме и с наушником в ухе, поймав меня в гримерке. «Я?» — обернулась по сторонам, пытаясь понять, не обознался ли он. «Да, ты!» — поманил пальцем. По гримерке прокатилась волна шепота. «Иди!» — рядом со мной замерла девочка, похожая на Лайзу. «Это телохранитель барона». «Я не хочу!» Вцепилась в стул, не желая двигаться. Испытание сценой стало для меня большим потрясением. Я до сих пор ощущала, как чужие взгляды ползали по моему телу, оставляя липкие, жирные следы. Даже спустя 10 минут после выступления я не могла прийти в себя. И теперь все, о чем я думала, это запереться в ванной и долго-долго оттирать тело мочалкой. «Он тебя не спрашивает», — толкнула меня в плечо девушка. «За мной!» Сказал мне незнакомец так, будто я действительно обязана следовать за непонятными мужчинами, не задавая вопросов. «Куда?» Не собиралась соглашаться неизвестно на что. «Барон хочет, чтобы ты присоединилась к его празднику», — пробасил этот здоровяк. «В каком смысле?» «Просто иди за мной, если не хочешь проблем». «Мне нужно одеться». Вернувшись после выступления, первое, что я хотела сделать, — это переодеться, но так и не смогла. Поэтому оказаться перед незнакомыми людьми без одежды второй раз за вечер я была не готова. На сцене мне удалось абстрагироваться, погрузиться в процесс игры. А при общении с другими людьми, особенно мужчинами, я вряд ли сумею это сделать. «Ты уже одета», — снисходительно фыркнул мужчина, окинув шелковый халатик. «Хотя одежда тебе вряд ли понадобится». Прошелся по моей фигуре плотоядным взглядом. «Но...» «Никаких «но»!» Схватил меня за плечо и, поставив на ноги, потащил в коридор. Сердце грохотало в груди, как обезумевшее. Я едва поспевала за размашистыми шагами мужчины в черном. Туфли на высокой шпильке никак не способствовали быстрой ходьбе. Мы миновали вход в основной зал, повернули налево и, пройдя прямо по коридору, оказались у лестницы. Сильные пальцы бугая впивались мне в руку, причиняя боль. «Отпустите, пожалуйста, я сама!» взмолилась. «Давай только без дурости», — пробасил он и отпустил меня. Мы поднялись на второй этаж, и там все выглядело куда более откровенно, чем на первом. На стенах висели фотографии полностью обнаженных женщин и женщин в объятиях мужчин, объятых страстью. Изображения завораживали. В них не было и намека на вульгарность. Ими хотелось любоваться. Мимо прошла смеющаяся парочка, увлеченная друг другом настолько, что не замечала никого вокруг. Мы дошли до конца коридора и уперлись в двустворчатые двери, у которых стояло двое охранников. Не говоря ни слова, они открыли вход, и тут же из комнаты потоком хлынула музыка. Играл джаз. И у меня еще сильнее ускорился пульс, и по позвоночнику скатилась капелька пота. «Вперед!» Мой провожатый подтолкнул меня к входу, и я неуверенно перешагнула порог небольшого зала с приглушенным разноцветным светом. Услышала, как за спиной захлопнулась дверь, и замерла, рассматривая мужчин и женщин в красивых нарядах. Они прохаживались по залу и потягивали алкоголь, что разносили обнаженные девушки, прикрытые только белым передником, но с полностью открытыми ягодицами. На невысоких помостах, размещенных в нескольких местах по залу, стояли еще несколько голых девушек, и кое-кто из гостей подходил к ним, чтобы написать что-то красками, выбрав кисть и цвет на столе рядом с моделью. Центр зала занимала невысокая круглая сцена, где подльющаяся из колонок джаз извивалась на пилоне девушка. Мужчины и женщины сидели на диванах и наблюдали за представлением. У кого-то из мужчин на коленях танцевали девушки, одетые только в трусики или даже без них. «Не стой! Барон хочет тебя видеть!» Вздрогнула я, услышав голос мужчины в черном. «Я не знаю, куда идти!» Посмотрела на него снизу вверх. «Сюда», — показал он мне в сторону диванов у сцены. Мы подошли ближе к ним, и я сразу увидела его. Он сидел без пиджака, развалившись на диване. С двух сторон от него сидели две красивые девушки. Рука одной пряталась у него на груди под белоснежной рубашкой, оттеняющей его кожу так, что она казалась совершенно темной при этом свете. Рубашка светилась в неоне, а вторая девушка вылизывала его ухо и гладила бедро в опасной близости к паху. свободен», — проговорил он низким, чуть хрипловатым голосом человеку в черном. При звуках его голоса по телу прокатилась волна дрожи. «Здравствуй, пианистка», — проговорил он, и я вспыхнула, чувствуя его пристальный тяжелый взгляд. «Разве тебя не учили здороваться?» «Здравствуйте». Я несмело подняла глаза к его лицу и замерла. В прекрасном освещении мне казалось, что передо мной сидит сам дьявол. Так же дьявольски красив и опасен был этот мужчина. Угольно-черные блестящие волосы, зачесанные назад, и такие же темные, словно бездна ада, глаза в обрамлении черных ресниц смотрели на меня так, будто пытались проникнуть под кожу и забрать мою душу. Прямой нос, высокие скулы и губы, словно высеченные из камня. Нижняя чуть более пухлая, чем верхняя. И мужественно гладко выбритый подбородок. Видела сильную шею и широкие плечи, но стало стыдно, что я так бессовестно рассматриваю незнакомого мне человека. Вспыхнула и снова встретилась с ним взглядом. «Все рассмотрела», — усмехнулся он, вгоняя меня еще сильнее в краску, доказав, что передо мной наглый нарцисс, привыкший ко всеобщему обожанию. «Нечего тут рассматривать». Отвела взгляд в сторону, увидев, как танцовщица, что еще мгновение назад ерзала на коленях у мужчины, сползла на пол и расстегнула его ширинку. Меня бросило в жар от увиденного, и я снова посмотрела на барона. «Какая-то ты зажатая пианистка». Его явно забавляло мое смущение. «Наверное, тебе нужно сесть за рояль, чтобы расслабиться, м? Сыграешь для меня?» Давил взглядом, и я снова предпочла рассматривать пол в этом притоне. «Здесь нет рояля». «Сейчас исправим». Щелкнул он пальцами, и с одной стороны упала бархатная портьера, за которой прятался рояль. «Прошу». Кивнул он на инструмент. Музыка стихла, и теперь слышались чьи-то тихие разговоры и влажное причмокивание той самой стриптизерши, что встала на колени перед мужчиной. «Я жду», — повторил он, и его голос эхом разнесся по залу. Повернулась к роялю и на негнущихся ногах прошла к нему. Каблуки звонко цокали о каменный пол, отдаваясь пульсации в висках. Оказавшись у инструмента, я медленно опустилась на пуфик и почувствовала, как ко мне кто-то приблизился. «Ты кое-что забыла, пианистка», — заговорил он, и от его близости у меня участилось сердцебиение. «Что?» — во рту пересохло от волнения, и я облизала губы. «Ты забыла снять одежду». Наклонился он к моему уху, опаляя дыханием. «Сними эту тряпку. Я хочу видеть тебя всю. Ну же, или я сам тебя раздену».